громко обсуждали театральную постановку, поджидая лифт. Мрачного вида пожилой слуга выколачивал пыль из спинки дряхлого кресла. За конторкой клерк сортировал письма, насвистывая какую-то мелодию под веселое щебетание транзистора, лежавшего на боку возле его локтя. Он беззаботно кивнул головой, когда я подошел к нему, покончил с почтой и затем сказал: «Комнату?» «Кэт просил меня повидать вас». Клерк сильно смахивал на обитателя этой ночлежки. Живя среди них, он постепенно воспринял все их особенности. Его лицо не выражало никаких эмоций, кроме глубокого равнодушия ко всему окружающему. И именно в этой манере он и начал игру. «Кэт?» Было два способа этой игры, и я выбрал первый, который понятен всем. Я положил перед ним 20-долларовый билет. «Верно, Кэт», — сказал я. Он взглянул на банкноту, и я знал, что он думает. Тогда я перешел ко второму варианту ведения игры. Распахнув свое пальто так, чтобы он легко мог увидеть мой револьвер в поясной кобуре, я слегка улыбнулся. Он действительно покосился на него, а когда я улыбнулся ему в лицо, клерк понял, что игра окончена. «Мое имя Дип», — сказал я. Его пальцы ловко и проворно накрыли банкноту, и она тотчас же исчезла. Его безучастный взгляд скользнул по холлу, и затем он наклонил голову. «Кэт сказал, что вы можете вспомнить номер. Тот номер, о котором говорил Вагнер. Да». Он облизал свои пересохшие губы и продолжал: «Но они, не беспокойтесь о них, вы мертвы». Он оторвал свои глаза от бювара и начал медленно поднимать их, пока не встретился с моими. Он много видел на своем веку разных глаз и лиц и знал сорт людей, которые без особого разных переговоров. Убедившись, что всякое продолжение игры бесполезно и опасно, он вступил в переговоры. «Я не хотел бы, чтобы меня за это пристукнули. Если кто-нибудь спросит обо мне, вы никогда в жизни не видели меня раньше. Этот Кэт, вы скажете ему? Он теперь мертв, парень. Господи! Какой был номер?» «2-0-2-0-2. Это рифмуется. В одной песенке есть похожая рифма. Вот почему я и запомнил. Телефонную станцию помните?» «Нет». Но мне этого было достаточно. Оставив его, я прошел через холл к пустым телефонным будкам и в одной из них закрыл за собой дверь. Я нашел нужную станцию и дал ей номер, попросив дать мне список имен всех абонентов с этим номером, но с различными индексами. Дежурный спросил мой номер и попросил обождать. Из конторки за мной наблюдал клерк, как мышь, высунувшаяся из норы. Минут через пять задребезжал телефон. Я взял трубку и назвал свой номер. Дежурный предложил опустить центовик и принялся диктовать индексы и имена, которые я стал записывать. Когда он назвал шестой индекс и имя, я сказал: «Стоп, все, благодарю вас». Позже, покинув Вестхэмптон, я припомнил все, что говорил мне Кэт, припомнил общую картину действий Мори Ривса и Лео Джеймса. Оба получили поручение ликвидировать меня. Позже кто-то рангом выше приостановил или отложил выполнение этого поручения. Убийцы обратились к первоначальному своему нанимателю относительно дальнейшего и получили распоряжение все-таки выполнить поручение. Кому же они обратились? Кому звонили? Шестым в списке индексов было имя Хью Педла.